долго и грамотно. Однако, когда Громов в условный день приехал за обусловленной суммой, на выходе его взяли мальчики с Петровки, взяли с деньгами и тут же проведенной магнитофонной записью с фотоснимками. Видеомагнитофона тогда еще на вооружении не было, и от священника Громов ехал уже в машине естественной милицейской раскраски. Вот и его портрет. Не казенный, не в кресле с подголовником, в анфас и в профиль. Те казенные фото могли иметь ценность для эксперта-криминалиста. Форма уха, расстояние, то и это. Вадиму они не давали почти ничего. В них не было выражения, свойственного человеку. Движение, игрой лица чем-то напоминали они посмертную маску. Громов был сфотографирован на местности. За ним виднелась часть строения дачного типа. Снимок был любительский, не похоже, чтобы во время следственного эксперимента. И не в момент задержания. Громов снят не в форме офицера милиции. Он в гражданской спортивной куртке, без головного убора. В объектив смотрит с благорасположением, чуть усмешливо, вот-вот улыбнется. Он, по-видимому, шатен со светлыми глазами. Лицо крупное, очерчено резко, но без грубости. Чем-то оно напоминало виденный однажды портрет молодого Джека Лондона. Но то лицо было добрым. Чего-чего доброты в лице Громова нет. Вадиму вспомнилось определение, данное старухой Краузе. «Ходит, как струна». Да, это лицо трудно представить в состоянии депрессии, расслабленности. Доброты не ищите, но силы воли хоть отбавляй. Надо думать, не одна Волкова, и подороже женщины стелются. Вспомнив свое предположение, не был ли Громов сантехником, Вадим начисто от него отказался. Нет, этот сам не пойдет. Предъявим на всякий случай заваренный, но уверен, не он, этот во главе угла будет. Смотрели, смотрели они друг на друга, примерялись. Похоже, как говорит Иван Федотыч, огонь по площадям кончился, начинается прицельная стрельба. Когда и она закончится? С арестом. Ничуть не бывало. Этот петушок – птица стреляная. Он на раскол не скоро и нелегко пойдет. Его уже не удивишь ни манерой пресечения, ни следственным изолятором. Тем более он одиноким себя чувствовать не будет. Поддержка обеспечена. Отец Богу душу отдал, но мать-то что? Смотри Чернову. Жива? В том, что мать жива и не утеряла способности действовать весьма активно, Вадим убедился буквально через несколько страниц. В дело подшито заявление матери о том, что на лично ей принадлежащей даче, где лишь изредка проживал ее сын, произведен незаконный обыск. «К нам на дачу ворвался Суриков со своей бандой». «Вот, значит, так. Товарищ Суриков, попали вы в бандиты». Но, между прочим, если сын на даче не проживал, то почему же к нам? Пойдем дальше. Ну вот и ясненько. Мадам вдовела недолго. Имеются показания ее нового мужа. На установочных данных Лобачев задержался. Любопытно. Громову около 30, мадам около 50. Ну а новый супруг ее на год моложе сына. Но это их личное дело. Пошли дальше. Как и любому следователю, Лобачеву не раз приходилось изучать дела, которые вел до него кто-то другой. Либо начато дело в районе, а потом передано к производству следователю УВД. Либо поступило на дорасследование одно из глухих нераскрытых преступлений. Как часто, вчитываясь в материалы такого дела, испытываешь чувство досады, неудовлетворенности. Вот в этом допросе явно не прояснены такие-то обстоятельства, а свидетель, упомянутый в показаниях такого-то, вообще остался недопрошенным. А в таком-то случае совершенно непонятно, почему не проведена трассологическая экспертиза. Причина такой неудовлетворенности отнюдь не всегда проистекает из низкой квалификации или малого опыта того, кто вел дело до тебя. Просто он вел его иначе, чем вел бы ты его сам. Как не бывает в следовательской практике абсолютно одинаковых характеров, судеб и преступлений, так же невозможно и существование двух абсолютно одинаково мыслящих следователей. Работа эта совершенно творческая, она попросту не может строиться на готовых трафаретах, ибо живые люди не по готовым трафаретам созданы. Идя по следам действий Сурикова, Лобачев досады не испытывал. В одном только месте Лобачев подумал, надо бы взять след протектора машины. Но через несколько листов появился и снимок этого протектора. Когда Вадим покончил с делом, большой солнечный заяц, поначалу вольготно располагавшийся на его столе, убрался из комнаты. За окном еще бушевал солнечный жаркий день. В архиве было прохладно и полусумрачно. Вадим пролистал свой изрядно насытившийся ежедневник, положил его в портфель и с теплым чувством подумал, что придет сегодня на Белинку, где дней 10 уж, наверное, не был, поговорить с Бабаяном, с которым дней 10 только по телефону и говорил. К удивлению Лобачева, в отделе за собственным Вадима столом его дожидался Корнеев. «Откуда ты, прелестное дитя?» – спросил, отирая пот со лба Вадим. «Да все из той же лощины. Только ты уехал. Звонок. Обоих вызывают. Я сказал где-то, однако не дернули. Усеки. Уважение к действиям. В общем, совещание у Новинского, но ковром вроде не пахнет. Утрись по суше, да пошли. Что-нибудь интересное нашел?» Вадим позвонил полковнику Новинскому, начальнику управления уголовного розыска. Полковник сказал, что ждет их в 16:30. Вадим посмотрел на часы, в их распоряжении оставалось 25 минут. «Может, пообедаешь?» – предложил Корнеев. «Жарко, Миша, не хочется», – сказал Вадим, с удивлением ощущая, что напряженный поиск по суриковским тропам дался непросто. Он устал. «Нашел, значит», – уже с утвердительной интонацией повторил Корнеев, глядя на Лобачева. Кабы оказалось не в цвет, Лобач без эмоций перелистал бы дело и управился бы скорей. Вадим потянулся, распахнул форточку, выходившую на провинциально тихую Белинку. С нее ни шума, но уж в жаркий день и не ветерка. Включили вентилятор, стало полегче. В комнате пусто, Копылов, которому обещался навещать Корнеич, в тюрьме. «Нашел, Миша», — на серьезной ноте ответил Вадим. «Тут Сошка не из мелких. Преступник ловкий, умный, хладнокровный. И мамаша еще с этим самым существует». Вадим рассказал на коротке о деле и о заявлении матери Громова по поводу Сурикова с его бандой. «Ну, значит, быть и нам в бандитах», — только без шутки сказал Корнеев. «Выберу как-нибудь времечко, взгляну со стороны». «И на Датьку, и на нее. Значит, ты уверен, что сантехник не он?» «Спорю на армянский. 3 звездочки». «Тогда кто же?» По-прежнему не хватало Вадиму 4-го, и Корнеев понимал, что, похоже, среди установленных не хватает еще какой-то фигуры. Работа оперативника-сыщика, в принципе, не противоречит труду следователя. Барко, как всегда, идя от войны, высказал однажды такое соображение. Оперативник решает тактическими приемами тактические задачи. Следователь – более стратег. Если утрировать для ценности, то еще строя модель предполагаемого преступника, следователь уже обдумывает, как будет строить его допрос. Корнеев соглашался с Лобачевым. Из того, что им пока известно о Шитове и Волковой, ясно. Ни он, ни она провести по дому и точно указать бородатому, что в доме брать, не могли. Корнеев тоже был склонен поначалу предполагать Громова. Но если не Громов, без 4-го все равно не обойтись. «Может быть, семинарист, который наводил в дом с обысками?» Пожалуй, было почти тепло. Но обсудить эту версию не успели, раздался звонок, секретарша сказала, что полковник ждет. Новинский был человек сугубо штатского облика, не только хорошо, можно сказать, изысканно одетый. Если верить классикам литературы, истинно светские люди никогда не шли точно в ногу с модой, они на полшага отставали от нее. Галстуки у Новинского были широки, но не слишком, шелковые, но не блестящие. Странно было представить его в форме, однако ж те, кто видел его в кителе и погонах, могли посчитать, что только военное ему и к лицу. У него было два высших образования, одно специальное и юридический. Ромбика поплавка он не носил, наверное, хранил его вместе с орденами. На фронте Великой Отечественной войны по возрасту не был, но за гражданку награды имел. И с людьми Новинский обращался под стать облику, мягко. И личность его была без наигрыша. Ведь если человек привык дома селедку руками есть, он и в гостях с вилкой, ножом обращаться свободно не будет. Свой собственный образ на всю жизнь не смоделируешь. Кроме Лобачева и Корнеева, в их совещании принимал участие начальник следственного управления Александр Евгеньевич Булахов, непосредственный руководитель Бабаяна, Лобачева и многих других. Под его началом Вадим работал уже несколько лет, встречался с ним часто. Вадим доложил о ходе расследования по делу, о возникших предположениях и выводах. Ни для Булахова, ни даже, по-видимому, для Новинского ход действий Лобачева и Корнеева не оказался полностью внове. Очевидно было, что за Колосовским делом в управлении следят. А раз так, то по самым запросам, поступавшим в УВД из Колосовска, можно было многое представить. «Почему решили поехать в архив?» – спросил Новинский. Искорка любопытства мелькнула в его глазах, хотя ничего из ряда вон в поступке Лобачева не было. Другие следователи также могли поинтересоваться. «Справка дала кое-какую ориентировку», — ответил Вадим, отметивший искорку. «В справке были кое-какие детали, обычно составляют по суше». Новинский улыбнулся, кивнул. «Благодарите Чельцова. Он вспомнил дело церковников. Так, кажется, оно было закодировано. Там в адрес руководства интересные заявления поступали. Он посоветовал дело поворошить». Все они лишний раз подивились чельцовской памяти. Александр Евгеньевич рассказывал, что в Ленинграде люди работают, не сегодня-завтра поступит материал. Громов в ресторанах почти не показывается, филармонии не был. Можно предположить, что делового подтекста в его выезде в Ленинград нет. Связи Шитова устанавливаются. И он, и Новинский согласились, что четвертый в группе должен быть. «Мы попросили выяснить по семинаристу», — сказал Лобачев. «Вполне допустимо предположить его кандидатуру в этой роли». «Логично», — сказал Новинский, тут же нажимая соответствующие кнопки. «В каком году осужден? Срок?» Вадим полистал ежедневник, выдал требуемые даты. Ко всеобщему удивлению, совещание их еще не закончился, как раздался звонок относительно семинариста. «Это уж называется повезло», — после первых фраз, прикрыв трубку рукой, сказал Новинский. Докладывали ему долго. «Прелестно, прелестно», — приговаривал полковник, машинально поворачивая востроносую, похожую на вдруг устремившуюся ввысь пирамиду модель взлетающего корабля. Потом он спохватился, нажал еще кнопку, и все они слушали последнюю историю семинариста, который оказался поистине ушлым парнем. Срок по делу церковников он получил, естественно, меньше, нежели сам Громов. Да тут еще и амнистия подоспела. Словом, отсидев свои 3 года, Кнутов не склонен был переквалифицироваться в работягу. Занялся спекуляцией. Петровка-38 привлекала его по делу группы спекулянтов кремпленовыми изделиями. У него отобрали подписку о невыезде. Вызывают на допрос? Нету. Туда-сюда? Пропал. Чуть не объявили во всесоюзный розыск. Выясняется, что сидит в Солнечногорске в камере предварительного заключения. Задержан с поличным при перепродаже книг возле книготорга. Сборник стихов Мандельштама вместо рубля 47 чуть было не успел продать за 60 целковых. «Есть же любители», — вздохнул Корнеев. И неясно было, кого он подразумевает, то ли необратимого семинариста, то ли поклонников мандельштамовых стихов. «Так что можете побеседовать», — сказал Новинский. «Маловероятно, но не исключено, что юноша работает, так сказать, по совместительству. Если оперативной нет, возьмите мою машину». Болохов долго внимательно слушал. «Совместительство маловероятно», — сказал он. «Громов вряд ли разрешит своим исполнителям рисковать. Ни по каким поводам попадать в милицию они не любят». «Не проверить ли, с кем Громов сидел и с кем освобожден?» — предложил Корнеев. «Логично», — сказал Новинский. «Главное, с кем сидел. Освобождены могут быть недалеко отстоящие, однако же разные сроки». «Логично. Посылаем». Потом они обсуждали эти самые особо важные в таком деле каналы сбыта. Лобачев и Корнеев были готовы к нуднейшему изучению справочника, в котором перечисляются скупочные, комиссионные магазины и приемные пункты, куда поступают от населения самые различные вещи, начиная от фарфора и мехов, кончая книгами. Корнееву пришлось однажды побить ноги, разыскивая нужный магазин. С тех пор справочник получил постоянную прописку в его сейфе. Однако ж оказалось, что Болохов уже позаботился. В реставрированной старой церкви на улице Разина, где скупались иконы, побывали. Иконы, хотя бы отдаленно сходной с похищенной, в скупку не поступало. «Спасибо, Александр Евгеньевич», — поблагодарил Корнеев. «Ноги бить в основном пришлось бы ему». Касаемо каналов, пришли к общему мнению. Если икона осела вообще, то только в частной коллекции. Однако вполне вероятно, что такая ценность может иметь окончательного адресата и в весьма отдаленном пункте. Стало быть, поговорить с коллекционерами, с кем будет удобно, и тщательно заняться всеми перекупщиками, бывшими, действующими и возможными. «У меня есть еще предложение», — сказал Лобачев. Корнеев быстро и коротко взглянул на товарища. Никогда никому бы он в этом не сознался, но, восприняв облик Громова, стоящий из двух первых дел, Корнеев внутренне резко воспротивился подключению к Колосовскому делу Никиты. Лобач не прав. Корнеев менее всего склонен пестовать маменькиных сынков-братиков. Но нельзя же забывать и то, что парень только-только переходит в УГРО. Он толков, он грамотен, но у него просто нет еще личного опыта. Это ведь не шутка, выходить на такого матерого, как Громов. Это не в тире по мишени отстреляться, это не квартирную воровку выследить и отловить. Когда Вадим коротко и точно, все у него у черта не раз обдумано, вплоть до формулировок, изложил и обосновал свое предложение, Корнеев сразу же высказался против. В его словах тоже была логика. Он сказал, что надежнее бы подключить к группе его самого. Кроме Громовской бригады, на юге никто из колосовцев может и не быть. Да и не так-то уж он, Корнеев, в Колосовске примелькался. Корнеев говорил, не глядя на Лобачева. Зато Лобачев смотрел на него в упор и откровенно посмеивался. «Да на чем ты, Михаил Сергеевич, умеешь играть?» — спросил он, едва Корнеев умолк. «На чем, кроме чужих нервов?» «Насчет нервов оставим», — вмешался Новинский. Родственная связь Лобачевых была ему известна, а потому понятна и подкладка возникшего полускрытого спора. «А предложение ваше...» Он перевел взгляд на Вадима, какую-то долю секунды молча смотрел на него. Полковник тоже учитывал, что подключение к Громовской группе не игра в кошки-мышки. «Предложение ваше я считаю разумным и весьма перспективным. В каком районе работает ваш брат?» «Так никогда не бывал в Колосовске?» «Отлично». «Между прочим, он в настоящее время на семинаре в Светлове», — выложил свой последний козырь Корнеев. «Ничего», — сказал полковник, — «отзовем, потом доучится. Барко я сам позвоню». Полковник имел представление о том, с каким пылом отстаивал Иван Федотович слушателей. Барко со своей колокольни прав. На его совести повышение квалификации Никиты Лобачева и прочих Никит всех званий. Барко борется за порядок всей епархии. Уголовным делам и надобностям, как известно, конца не бывает. В Колосовском деле младший Лобачев был действительно подходящей кандидатурой. Утверждая недавно его назначение инспектором УГРО, полковник знакомился с личным делом. Кроме того, Булахов подробно рассказал ему, как удачно с выдумкой разобрался младший Лобачев в деле о квартирных кражах в военном городке. Сопоставлять внезапно возникающие в крепких семьях скандалы с действиями воровки – это интересно, в этом есть воображение. А какой сыщик, какой следователь без воображения? «Но уж продумайте все», – весомо проговорил полковник, обращаясь ко всем троим и, пожалуй, особенно к Булахову. «Я бы советовал не нажимать на них в Москве. Пусть встретятся в аэропорту, в самолете, не больше. Паспорт, легенда, все, что нужно очень быстро и точно, времени может не быть». Обычно Новинский не вникал в подробности, и сейчас Вадим был благодарен ему за внимание. Это было именно внимание, потому что они втроем продумали бы все и сами, и полковник это знал. Знал и Булахов, и не обиделся, когда Новинский попросил познакомить его с их соображениями. Это был тоже добрый жест внимания к старшему Лобачеву. Вадим посмотрел на часы. Договорились, что он едет в Солнечногорск. Корнеев занимается всем необходимым к отъезду младшего Лобачева. Из Солнечногорска Вадим докладывает о результатах и, скорее всего, возвращается в Колосовск. Фото Громова предъявить заваренной для опознания. Установить дополнительно связи Шитова. В случае возвращения из Ленинграда попытаться увидеть его, естественно, не вызывая к себе. Вне зависимости от результата встречи Лобачева с Кнутовым из Москвы, направить запрос в места заключения, где отбывал последний срок Громов. Лобачев и Корнеев вышли первыми. Новинский встал. Настежь распахнул окно, чего обычно не делал, потому что в солнечные дни кабинет его был прохладнее улицы. Но сейчас здесь было накурено, а он, один из немногих в управлении, не курил. «Напомнили бы, Всеволод Васильевич», — упрекнул не Новинского, а себя Булахов. «Он тоже свою лепту дыма внес». «Но как напомнишь», — сказал Новинский. «Без малого полтора часа. Защемит покурить, отвлекать будет». А Вадим Иванович все-таки молодец. Кроме него никто не взялся бы предложить этого парня. Подыскали бы какого-нибудь неродственника. Но уж вы там с Бабаяном досконально все, Александр Евгеньевич. А знаете, я бы все-таки имя ему не менял. Как ни кинь, первый, как говорится, выход на публику. А вживаться некогда. На гитаре он действительно хорошо играет? Хорошо, с чувством подтвердил Булахов. Слышал я как-то на вечере самодеятельности, отпускать не хотели. Старинные романсы и песенки эти модерновые, все играет. Играет и притопывает. В общем, все, что нужно. Ну, так тому и быть, подытожил Новинский. Ну что, спокойнее тебе стало? Сердито спросил Корнеев, едва закрылась за ними дверь тамбура кабинета. Вот погоди, тебе еще Галина даст. «Даст!» – серьезно и печально согласился Вадим. Теперь, когда затвержено было все, что он считал необходимым по делу, можно было позволить себе немножко расслабиться. Как хотелось ему сегодня хоть на полчасика заехать домой, но буквально до последней минуты, до безжалостных слов Корнеева, он как-то не догадывался, что сегодня и в самом деле нельзя показываться Гале на глаза. Соврать ей он не сумеет, а за правду она ему действительно выдаст. Потом она поймет, что он не мог иначе, а сразу тревога за Никиту в ней верх возьмет. Разве Никита для нее инспектор УГРО? Он для нее маленький кит. Баба какая-то рядом забрезжила, Галя и то в панику впала. Услышав погасший голос Лобачева, Корнеев на ходу заглянул в лицо товарищу и раскаялся своей бесцеремонной резкости. Но ведь ударить всегда просто. Боль от удара снять куда сложней. Молча прошли они по коридору. На лестнице надо было расходиться. Лобачеву вниз, в машину. Корнееву наверх, к Булохову. «Слушай, ты не беспокойся», — виновато сказал Корнеев, тронув рукав Лобачева. Они остановились на площадке. «Ты не тревожься, все подготовим, комар носу не подточит. Никита же умняга, он все сделает, ну...» «Да ведь и мы не за 3-9 земель будем», — охотно подхватил Лобачев. «В случае подсказать можно». «О чем речь?» Оба прекрасно понимали, что случаются в работе оперативника повороты, когда кроме него самого никто ему не подскажет и не поможет. Машину Новинского, по счастью, брать не пришлось. Очень не любил Вадим ездить в чужих машинах. Оперативная воспринималась как своя, в особенности, если дежурил Володя, а он-то как раз сегодня и дежурил. «Куда, Вадим Иванович?» – спросил Володя. «Солнечногорск, Володя. И знаешь что? Я, пожалуй, сзади сяду, да попробую подремать. Что-то сегодня умаялся». «Вполне», — одобрил Володя. В машине было жарко и душно. Вадим снял фуражку, вытер мгновенно взмокший лоб, снял и китель, уложил и то, и другое к заднему стеклу. И сам полуулегся на сиденье, прижавшись виском к подлокотнику. По улицам города Волга шла мягко и казалось медленно. За чертой города Володя поднажмет, там и тряхануть может. Но к этому времени Вадим уже разоспится. Он с облегчением почувствовал, как наплывает на него жаркая сонливость. Устал. Так разве от одного этого дня он устал? Вот тебе и отпуск с Галей. Не жизнь, мечта на дорогах. Выехав на шоссе, Володя оглянулся. Лобачев спал, подперев подбородок кулаком, чтоб голова не сползала с подлокотника. У спящего особенно крупным, даже тяжелым казался лоб, покрытый мелкими бисеринками пота. Володя опустил было стекла дверцы, чтобы Лобачева пообдуло, да побоялся, как бы не простудить, и оставил только щелочку. «Ничего, обратно поедут, в машине будет уже попрохладнее». Попрохладнее стало еще в дороге. Они нагнали тучу с грозой. Недолгий, но крупный дождь охладил воздух, прибил пыль, дышалось легче. Вадим проснулся перед Солнечногорском, почти отдохнувший. Сел по-человечески, пригладил волосы, попросил Володю. «Ты погляди, не слишком физиономия помялась. А то был у меня случай. Ехал вот так-то зимой. На щеке отпечаталась пуговица. Так с пуговицей и пришлось допрашивать». «Вадим Иванович, без лести. Как огурчик». «Кстати, насчет огурчиков. Я постараюсь недолго, а ты пока купи что-нибудь пожевать. Глупость порол. В столовой не пообедал. Я сейчас». «Есть у меня деньги», — сказал Володя. «Чего-нибудь уж куплю». Кнутова по просьбе Вадима доставили в кабинет начальника отдела, сообщив ему, что с ним хочет побеседовать товарищ из Москвы. Семинарист оказался высоким, благообразным, весьма располагающим на вид молодым человеком. Длинные волосы его и о семинарии напоминали и старомодными не были. Несомненно, он производил хорошее впечатление, знакомясь с церковнослужителями. Деликатная манера обращения, неожиданная у молодого человека эрудированность в вопросах религии. Задавая первые незначащие вопросы, Вадим с любопытством приглядывался к Кнутову. Примерно такой же неутоленный интерес испытывал он, столкнувшись однажды с нестарым еще мужчиной, свидетелем по одному пустяковому делу. Вадима поразило несоответствие монашеского платья сугубо гражданской, если не строевой выправкой. Так оно и оказалось. Перед ним сидел бывший летчик. Неудобно было расспрашивать, но впоследствии, безотносительно к делу, Вадим постарался узнать стороной об этом человеке. Оказалось, ведает хозяйственными делами церковников и сам живет обеспеченно, женился, имеет дом, среди служителей культа пользуется уважением и авторитетом. Имя его и историю нередко поминают в проповедях. В противоестественной судьбе бывшего летчика, ныне крупного церковного хозяйственника, Вадим мог принять любое объяснение, кроме одного, что человек стал истинно религиозным. Пожалуй, это единственное, что Лобачев отвергал напрочь. Что до Кнутова, то здесь дело обстояло, несомненно, проще. Вероятнее всего, поверил в грядущие доходы при малой затрате сил, а оказалось, и в духовной семинарии не только дают, но и спрашивают. Но надо отдать Кнутову справедливость. Полученные в семинарии знания он пустил в оборот умело. Кнутов держался с Вадимом приветливо, несколько озабоченно, но не более того. Примерно так вел бы себя любой человек, вызванный из отпуска в неположенное время. Сидеть он готовился не в первый раз, задерживался, наверное, и того чаще. Несмотря на вторичную судимость, большого срока не опасался, поди уж и грядущую амнистию прикидывал. Все они амнистии ждут, как тиража золотого займа. Загодя вычисляют даты съездов, юбилеев, годовщин. Беседа текла легко и без толку, пока Вадим не задал первого вопроса о прошлом деле и о Громове. С Кнутова как будто ветром сдуло почти домашнюю беспечность, которой он, похоже, сам любовался. В глазах мелькнуло выражение потерянности, куда девалась неспешная манера говорить. «Громов сел опять, что ли?» — спросил он. Вадим возразил с полной правдивостью и даже удивлением, как будто Громов сейчас был дальше, чем когда-либо от возможности сесть. «Меня интересует, собственно, не Громов, да и Громова нет сейчас в Москве», — сказал Лобачев, и опять-таки все им сказанное было истинной правдой. «Меня интересует кое-кто из его старых друзей. Но, правда, Громов человек молодой, и особо старых друзей у него нет, скажем так. Речь идет просто о друзьях. Его нет сейчас, а у меня время не терпит». Кнутова, видимо, несколько обнадежило то, что непосредственно о Громове его не спрашивали. Пока Лобачев беседовал с Кнутовым, товарищи из отдела выяснили с Петровкой, 38, даты вызовов Кнутова по делу спекулятивной группы, день взятия подписки о невыезде. Этот день, кстати, точно совпадал с последним приходом сантехника к Вознесенским. Так что алиби Кнутова в этом случае можно было считать установленным. А раз так, ничтожна вероятность нанесения им и первого визита. Вызванный из кабинета телефонным звонком, Лобачев вернулся уверенный, что сантехником Кнутов не был. Собственно, можно бы и расстаться на этом. Но Лобачева тянуло еще разок проверить реакцию Кнутова на имя Громова вообще, ведь они все же были в какой-то степени связаны. В таких операциях, как ограбление священников, наводчик играл весьма значительную роль и должен был пользоваться доверием. «Так что не тревожьтесь о Громове», — индифферентно заметил, возвратившись в кабинет Вадим. Взялся за портфель, положил туда принесенную папку, в которой имелась одна единственная ненужная бумажка с датами, поглядел на часы. Но потом уж так и быть, решил выкурить еще сигарету. Предложил Кнутову. Тот с достоинством поблагодарил, вытащил свои. «Тут культурно», — сказал он. «Попросил, принесли». «Ну, не знаете, так не знаете». Закончил разговор о друзьях Громова Вадим. «Себя тоже в друзьях не числите?» «Нет». Вспоминать о Громове решительно не доставляло Кнутову удовольствия. Хотя с чего бы казалось? Если судить по протоколам их общего дела, друг друга они не топили. Но тень тревоги опять явственно прошла по лицу семинариста. «Не держится у Громова долго, ни девчонки, ни друзья». Высказался он неопределенно и притушил в пепельнице недокуренную сигарету, из которой получился бы приотличный бычок. Напрасная расточительность в его положении. «Он боится Громова», — решил Лобачев. «Либо активно не симпатизирует, либо боится. Эти два чувства, между прочим, всегда взаимосвязаны, а ведь Громов его не топил». Мысленно Вадим еще раз вернулся к делу. В чем подоплека кнутовской фразы? Громов ли отталкивает или от него уходит? Ясно, что, упомянув девчонок, Кнутов вовсе не имел в виду женщин. Длительные связи в этой среде вообще редкость. Кнутова увели. Лобачев позвонил Бабаяну, доложил о непричастности семинариста, попросил форсировать ответ из мест заключения. «Уже», — сказал Бабаян. Лобачев спустился вниз, вышел на улицу. Томительной жары уже не было. В машине Вадима ждали бессменные рыбные консервы в томатном соусе, который Володя сумел предусмотрительно открыть, и хлеб, и бутылка ситро, тоже открытая. Даже алюминиевая чайная ложка была. Ай да Володя! Вадим поел не с аппетитом, с жадностью. «Не за что, Вадим Иванович!» С гордостью принял довольный Володя благодарственную речь Вадима. Они выехали из Солнечногорска. Вадим вынул было неизменный свой ежедневник, стремясь не утратить ни минуты драгоценного часа с лишним, выпадавшего ему на дорогу. Но взглянул в окно и вдруг не смог оторваться от земли, которая быстро у обочины и медленно в отдалении лесными полянами и березовыми рощами уплывала назад, назад. Вадима настигла неожиданная глубокая тревога о самом себе. Не останется ли безнаказанным, что подолгу он отрывается от земли, что забыл, как ложатся на ней росы и как распевают лягушки на болотах? За стеклом в пыльных каплях высохшего дождя рождался вечер, без каких-либо особенных красок, обыкновенный подмосковный вечер. Вадим подумал, что раньше, когда он был в возрасте Никиты, такой вечер представлялся обязательно вдвоем. Теперь же ощущение красоты, доступности и вечности этой красоты столь пронзительно, что может даже лучше быть одному. Это почти мучительное чувство бессилия перед чудом земли впервые он испытал еще в детстве, в лесу около деревни Рябинки, где побывал маленький, с матерью по грибы, и вот до сих пор помнит этот лес. Рябинки. Неизвестно даже, почему названа так деревня. Она стоит в дремучем лесу, ели там огромные, шапка упадет глядеть, огромные сосны, полумрак, полусвет. Если солнечный луч пробьется сюда, он не пляшет, не резвится, как в березовых рощах. Здесь деревьев лиственных нет, ветер тут не властен. Луч лежит, как косая колонна, и медленно, неприметно продвигается. Утром сверху вниз, вечером снизу вверх. Словно солнце хочет запомнить лес на ощупь. Если уж нельзя побывать дома, если уж нельзя ни на день оторваться от преступников, которых постепенно вытягиваешь на свет из надежной, как мнится им, затаенности, если нельзя и долго еще не будет возможности отдохнуть, чувствуя себя свободным от работы завершенной, то хоть на четверть часа остаться наедине с тишиной, землей и лесом, хоть это можно? Вадим непредугаданно для самого себя ожесточился. «Володя, притормози», — попросил он. «Минут на 15 пойду пройдусь по лесу, прочищу мозги, а то рассохся я, как бочка. Обручи, доски, все отдельно». «Есть, Вадим Иванович?» С полной готовностью отозвался Володя. Поставил машину и тотчас вытащил учебник. Ему не до свидания с лесом, у него сессия. Вадим приказал себе забыть о том, что минут только 15, быстро зашел за первые кусты орешника, за березы, по-мальчишески пробежал, лавируя между деревьями, оглянулся. Шоссе уже не видно, и лес сомкнулся за ним, как вода. Он встал под стройной высокой березой, спиной и затылком прижался к стволу, полуобняв его отведенными назад руками. Ствол был сухой и теплый от солнца. Видно, гроза прошла стороной или растеряла дождь по дороге. Но береза не обижалась, еще не ударила жара, влаги хватало, березовые ветви и травы у подножия были зелены и свежи. «Так что же плохого?» — думая только о себе, молча спросил Вадим у березы. «Ничего», — в полшелеста ответила береза. «Нет ничего плохого, ты все сделал правильно, и твоя Галя потом все поймет. А кроме того, почему обязательно?» «Да как же это мне самому в голову не пришло?» Вадим так обрадовался, что даже глаза открыл и вновь увидел лес, листьями мерцающий на закатном солнце, как море. Начиная разговор с березой, он глаза закрыл, подумал о темноте, в полном мраке, когда не отвлекает ничто, они скорее договорятся. «Не только не обязательно, а не надо ей ничего говорить. Пусть Никита будет для нее на семинаре, в командировке легкой и безопасной. Как же это я решился было ее попусту волновать?» «Ты просто очень занят», – рассудительно сказала береза. «Тебе некогда думать сейчас о своих личных делах». «Но я все сделал правильно», – утвердительно повторил Вадим, потому что его все еще не покидало сомнение, а вдруг в конце этой фразы стоит вопросительный знак. «Отец на моем месте сделал бы так же». «Я знала твоего отца», — сказала береза. Вершина ее шелохнулась, каждый лист теперь шелестел, ветер переносил шум и шорох от дерева к дереву, весь лес шуршал, шумел. «Мы знали твоего отца. Мы вместе были в партизанах. Отец сделал бы так». Вадим вышел к машине, омытым от пыли и усталости. Короче, вернулся в строй. «Поехали», — сказал он, доставая свой ежедневник и взглянув на часы. 15 точно. Ни минуты, как говорит Барков в самоволке. «Теперь, Володя, жми». На следующий день был получен ответ из мест лишения свободы, где отбывал срок Громов. Одновременно с Громовым были освобождены шестеро. Перечислялись фамилии, приводились краткие биографические данные. И был еще список на освободившихся ранее, но вместе с Громовым отбывавших срок. Вот из этого списка одна фамилия привлекла внимание Лобачева. Иванов Григорий Мануилович. 1946 года рождения. 30 апреля 1968 года был осужден по статье 206 части 2 УК РСФСР на 2 года лишения свободы, прочел Вадим. Корнеев удивился. «Чем это тебя он привлекает? За хулиганство осужден, а у нас квалифицированное ограбление». «Тут, мне кажется, в биографии есть любопытный штришок. Смотри. Ранее привлекался по перепродаже валюты и предметов антиквариата. Был приговорен к 1 году работы на стройке народного хозяйства». Корнеев штришок оценил и согласился, что проверку Иванова Григория необходимо организовать немедленно. «Если подойдет, — сказал Вадим, — будем считать боекомплект полным». Завариной предъявили фотографию Громова. Как и ожидал Лобачев, сантехника она в нем не признала. Глава 13. Небольшая асфальтовая площадка на территории Светловской школы. Площадка не для танцев. Здесь тоже движутся пары, но один нападает, а другой защищается. На штакетнике, огораживающем асфальт с неширокой травяной кромкой, аккуратно развешаны кители и фуражки курсантов. Несколько поодаль на рельсе красуется фуражка преподавателя, лейтенанта Николая Исакова. Исаков – чемпион «Динамо» по самбо. Ему еще нет 30, но за его плечами 2 вуза – инфискульт имени Лесгофта и педагогический институт. Потаенно Никита признает в себе педагогический талант. Он считает, что у него есть контакт с ребятами. Да, пожалуй, он и прав. Однако он всегда уважительно удивляется Исаковскому терпению. С Исаковым они дружески сблизились еще давно, когда рядовой милиционер Никита Лобачев прибыл в школу на первоначальную подготовку, на 13-недельный учебный сбор. Программа занятий была составлена более чем плотно, личного времени у курсантов практически не оставалось. У Никиты выдавались на неделе редкие свободные часы, потому что в погранвойсках он хорошо овладел мотоделом и по стрельбе имел отличные показатели. Когда часы совпадали, Никита с Исаковым уединялись где-нибудь на отлете от курильщиков. Оба классные спортсмены, ни табаком, ни спиртным они не грешили и пытались за очень короткое время решить, возможно, большее количество наиболее важных проблем. Оба были еще молоды и верили в реальность однозначных решений. После первых же занятий Никита спросил у Исакова, трудно ли дается тому его несгибаемое терпение. Беседовали они под огромной черемухой, которая высилась на школьной территории. До встречи с этим прекрасным деревом Никита не представлял себе, что черемуха может быть такой могучей. Тогда была весна, дерево как снегом покрылось белыми гроздями и пахло одуряюще. «Сначала очень трудно», — говорил Исаков, вычеркивая прутиков ромбы на песке дорожки. «Но мне сразу повезло, я получил жестокий урок, хотя в данном случае, наверное, бесчестно говорить о везении. Мне попался один удивительно неспособный парень, старательный, а быстроты реакции никакой. Телом, но никак не владеет. Ритма, темпа, движения не чувствует. И знаешь, мне стало его жалко. А может быть, и себя. В общем, я его выпустил. И его буквально через неделю, что ли, как к работе приступил, ранили ножом. Вот тут-то я покрутился ночью на коечке. Хорошо, хоть не до смерти зарезали, а то бы на моей совести было. Конечно, в нашем деле всякое и с опытными может случиться. Мне никто ничего не сказал, да ведь сам от себя куда денешься? С тех пор хоть разорвись, голубчики, а пока качества не добьюсь». Исаков засмеялся и похлопал Никиту по спине. Следя сейчас за работой Николая с молодыми курсантами, Никита сам удивился, как далеко позади осталось то время их первых бесед под черемухой. «Правду говорят, относительно следует понимать это самое время. Пусть оно течет медленно, насыщаясь стремлениями и задачами, оно с каждым днем набирает скорость». Исаков тот год учился на первом курсе педагогического, спал, как говорится, через день, но не ложился в постель без Амоса Каменского, Ушинского, Сухомлинского. После очередного выступления в центральной прессе к этой кампании присоединился еще и Соловейчик, чьи статьи о воспитании обязательно прочитывал, вырезал, хранил в папке для вырезок и Никита. Никита был холост, ему в самый раз проводить ночи с корифеями педагогики, а Коля Исаков женат. Никита поинтересовался однажды вроде бы шутливо, а на самом деле всерьез. «Слушай, а как жена к такой утрамбованной житухе относится? Не ропщет?» Николай понял вопрос его на серьезе. «Думаю, только тем и спасаемся, что оба в одинаковой позиции. Она тоже учится и работает, поэтому мы синхронно вздыхаем и синхронно ждем конца учебы. Надеемся дождаться нормальной жизни. Жизнь станет нормальной, когда для личного обнаружится время». «Опять время. Всюду время», — думал Никита. «Казалось бы, вечное, а на деле самое подвижное, вроде призрачное, а самое, что ни на есть реально существующая категория. И ведь сбылось. Исаков с женой закончили свои институты и впервые в семейной жизни отправились в туристскую поездку по Закарпатью. Николай был так потрясен самой возможностью такого вояжа, что письменно оповестил всех знакомых. Никита тоже получил от него открытку, полную восторгов и удивления. Отправляясь на нынешний пятидневный семинар младших инспекторов УГРО Светлова, Никита был рад побыть в хозяйстве Ивана Федотовича. Светловскую школу он воспринимал как свою «альма-матер», да так оно и было в его профессиональной судьбе. С удовольствием предвкушал он и встречу с Исаковым. Сейчас он наблюдал за работой Исакова на площадке с глубокой заинтересованностью понимающего, но не обязанного к выполнению человека. Непосвященный многого не оценит, когда сам занимаешься не до обобщений. На лавочке простой, деловой лавочке без спинки, Рядом с Никитой лежат деревянные, закругленные до блеска отшлифованные дощечки макеты ножей и деревянные же подобия пистолетов. Ребятишкам они показались бы безинтересными, простоватые самоделки, не больше. Поверх всего этого макетного великолепия журнал третьего взвода, обыкновенный, уже обтерханный учебный журнал. Никита и в журнал заглянул, молодость вспомнить. Да, ни в разнообразии тематики, ни в глубине постановки тем не откажешь. Тут тебе политическая, юридическая, специальная и военно-физическая подготовка, основы криминалистики и оперативная техника, и средства связи. Особо записана тема по этике поведения. Есть лекция о культуре речи работников милиции. Подпись преподавателя И. Барко. Никита помнил историю создания этой лекции. Именно создание, а не только прочтение. Никаких подсобных материалов по такой теме, естественно, не было. Материалы, сколько-нибудь пригодные, были рассыпаны по десяткам различных книг. Собирать их приходилось, как пчелам нектар. А где же найти начальнику школы время для такой кропотливой работы? Ивану Федотовичу помогал весь Лобачевский клан, а главным образом – тетка Ирина. Но уж зато лекция получилась на славу. С тех пор для скольких потоков читана? 18 авторов были привлечены в плане конспекте этой лекции. От Владимира Ильича Ленина до Державина и Карамзина. «Эк, и какой эрудит я выхожу!» – веселился Иван Федотович, читая со вкусом подобранные цитаты. Теперь-то Никита понимает, что не зря Барко хлопотал о лекции именно на эту тему. Ведь самыми разными людьми приходится вести беседу работнику милиции. Дети, взрослые, старики, колхозники, студенты, инженеры и военнослужащие. Люди бывают в самых разных психологических состояниях. Очевидцы, свидетели, потерпевшие, просто пришедшие посоветоваться. Надо уметь кратко и точно доложить, надо уметь пользоваться профессиональной терминологией. Многое требуется сейчас даже от рядового милиционера в смысле культуры речи. Теперь это Никита понимает. А тогда из-под тишка посмеивался. «Эй, старик, дескать, отдал дань творческим исканиям». Но ведь поначалу и самбо воспринималось только как некий физкультурный комплекс. Спасибо Исакову, он быстро вышиб из Никиты эту недооценку ценностей. «Вышибет и из вас, братцы, новобранцы, если кто недопонимает». С дружелюбным единством однокашника думал Никита, следя внимательно за работой площадки. В этом деле никогда не вредно лишний раз проверить и свою подготовку. Николай обещал выбрать к концу семинара время поработать часок с Никитой на площадке. «Ничего-ничего. Вон тот, в третьем ряду, кажется, весьма с прохладцей действует. Движения самого Исакова по площадке были непроизвольно и великолепно свободны. Невысокий, легкий, даже в работе приветливый. Почти, а то и просто ровесники-курсанты выглядят рядом с ним мальчиками. И не только потому, что в нем за версту виден мастер, а в них неумехи-новички». В обращении его с ними в каждой мелочи сквозит странная для возраста подлинно отцовская терпимость и забота. Слова, которые могли бы звучать холодно и официально, многих он называет «товарищ курсант», у него лишены казенной безликости, не от равнодушия это обращение, он просто не знает еще имен. На площадке отрабатывались приемы защиты и задержания. Худенький молоденький курсант старался изо всех сил, они ведь только внешне выглядят легкими, эти приемы. Форменная рубашка на нем сидела свободно, только при резких движениях обрисовывались под ней острые юношеские лопатки, и хоть не жаркий был день, на спине темными пятнами проступал пот. Исаков убыстрил свой плавный шаг по площадке, когда присмотрелся издали к отчаянно напряженным движениям паренька. «Поспокойней, поспокойней», – проговорил он негромко и протяжно, остановив борющихся легким прикосновением к плечу. «Вы спокойней, восстановите свое дыхание». Исаков положил ладонь на плечо курсанта. «Это что, весь дрожит?» «Поспокойней. Зря спешить ни в жизни, ни в самбо не надо. Вы зафиксируйте кисть». Курсант постепенно успокоился, заметно стал ровнее дышать. «Ну, проверьте стойку. Помните, правильный захват кисти. Внимание! Делай защиту. Раз!» Исаков не пожалел, наверное, 3 минут. Простоял рядом, лишь мельком вглядывая на 3-й пары, где исправно нападали и защищались. И паренек поймал ритм приема. На лице его сразу выразилась радость и облегчение. Как у человека, который долго и страшно барахтался, но, наконец, вода ему покорилась, и он поплыл. Исаков идет дальше, от пары к паре. Один защищается, другой нападает. Потом они меняются местами. «Сразу смотрите на положение ножа. Удар снизу, сверху наотмашь. Удар сбоку». Когда он показывает, в движениях ничего лишнего. Замах только необходимый. То и дело курсанты слышат. «Не спешите». Совет может показаться странным –